Часть третья. Глава первая. Поминутно жалуются, что у нас нет людей практических, что политических людей, например, много, генералов тоже много. Разных управляющих, сколько бы ни понадобилось, сейчас можно найти каких угодно, а практических людей нет. По крайней мере, все жалуются, что нет. Даже, говорят, прислуги на некоторых железных дорогах порядочной нет. Администрации чуть-чуть сносной в какой-нибудь компании пароходов устроить, говорят, никак невозможно. Там, слышишь, на какой-нибудь новооткрытой дороге столкнулись или провалились на мосту вагоны. Там, пишут, чуть не зазимовал поезд среди снежного поля. Поехали на несколько часов, а 5 дней простояли в снегу. Там, рассказывают, многие тысячи пудов товару гниют на одном месте по 2 и по 3 месяца в ожидании отправки, а там, говорят, впрочем, даже и не верится, один администратор, то есть какой-то смотритель, какого-то купеческого приказчика, пристававшего к нему с отправкой своих товаров, вместо отправки администрировал по зубам, да еще объяснил свой административный поступок тем, что он погорячился. Кажется, столько присутственных мест в государственной службе, что и подумать страшно. Все служили, все служат, все намерены служить. Так как бы, кажется, из такого материала не составить какой-нибудь приличной компанейской пароходной администрации? На это дают иногда ответ чрезвычайно простой. До того простой, что даже и не верится такому объяснению. Правда, говорят, у нас все служили или служат, и уже 200 лет тянется это по самому лучшему немецкому образцу от пращуров к правнукам. Но служащие-то люди и есть самые непрактические. И дошло до того, что отвлеченность и недостаток практического знания считались даже между самими служащими еще недавно чуть не величайшими добродетелями и рекомендацией. Впрочем, мы напрасно о служащих заговорили. Мы хотели говорить, собственно, о людях практических. Тут уж сомнений нет, что робость и полнейший недостаток собственной инициативы постоянно считался у нас главнейшим и лучшим признаком человека практического, даже и теперь считается. Но зачем винить только себя, если только считать это мнение за обвинение? Недостаток оригинальности везде, во всем мире, спокон века считался всегда первым качеством и лучшую рекомендацию человека дельного, делового и практического, и, по крайней мере, 99 сотых людей, этот уж по крайней мере, всегда состояли в этих мыслях, и только разве 1 сотая людей постоянно смотрела и смотрит иначе?